Я сказал тебе, Гарри, уже сказал. Если есть что-то, что я ненавижу больше всего, то это пожиратель смерти, оставшийся на свободе. Они повернулись к своему хозяину спиной в тот момент, когда он нуждался в них больше всего. Я ждал, что он накажет их. Надеялся, что он будет мучить их. Скажи, что он мучил их, Гарри!» Лицо Грюма внезапно исказилось в безумном оскале. «Скажи, что он сообщил им, что я один остался верен ему. Я был готов рискнуть всем, чтобы доставить ему то, чего он хотел больше всего. Тебя!» «Вы... не... это не могли быть вы!» «Кто вложил твое имя в кубок под названием другой школы?» «Я!» «Кто отпугивал каждого, кто, по моему мнению, мог повредить тебе или помешать выиграть турнир?» «Я!» «Кто навел Хагрида на мысли показать тебе драконов?» «Я!» «Кто помог тебе найти единственно возможный для тебя способ победить дракона?» «Я!» Теперь волшебный глаз Грюма смотрел не на дверь, а прямо на Гарри. Его перекошенный рот растянулся в ухмылке. «Было нелегко, Гарри, провести тебя через все эти задания так, чтобы не возбудить подозрений. Мне пришлось изворачиваться вовсю, чтобы никто не мог разгадать мою роль в твоих успехах. Дамблдор непременно заподозрил бы что-то, если бы ты слишком легко справился с заданиями. Как только ты забрался бы в лабиринт, да еще раньше остальных, тогда у меня был бы шанс избавиться от других участников и расчистить тебе дорогу. Но мне приходилось еще и бороться с твоей тупостью. Второе задание. Тогда я больше всего опасался провала. Я следил за тобой, Поттер. Я знал, что ты не разгадал тайну яйца, и поэтому мне пришлось сделать тебе еще одну подсказку». «Это не вы», — хрипло возразил Гарри. «Это Седрик мне подсказал». «А кто подсказал Седрику открыть яйцо под водой?» «Я». «Я был уверен, что он сообщит об этом тебе. Порядочными людьми легко манипулировать, Поттер. Можно было не сомневаться в том, что Седрик отплатит тебе за то, что ты рассказал ему о драконах. Но даже после этого, Поттер, даже после этого ты так и не нашел решения задачи. Я все время за тобой следил. Столько часов в библиотеке. Ты что, не понял, что книга, которую ты искал, была все это время у тебя в спальне? Я позаботился об этом заранее. Дал ее этому мальчишке-долгопупсу еще в начале года. Ты что, не помнишь? Магические средиземноморские водные растения и их свойства. Из нее ты мог бы узнать все, что нужно про жабросли. Я надеялся, что ты будешь просить помощи у всех и каждого. Долгопупс тут же рассказал бы тебе об этом, но ты не просил. Нет. Твоя независимость и гордость чуть не погубили все дело. Что мне оставалось делать? Найти другой, столь же невинный способ сообщить тебе эту информацию. На святочном балу ты сказал мне, что эльф по имени Добби сделал тебе подарок на Рождество. Я вызвал эльфа в комнату для преподавателей забрать одежду в чистку. И нарочно завел громкий разговор с профессором МакГонагалл о заложниках под водой и о том, догадается ли Поттер использовать жабросли. Твой дружок-эльф тут же бросился в кабинет Снегга, а потом разыскал тебя. Палочка Грюма была по-прежнему нацелена Гарри прямо в сердце. И в висевшем на стене за спиной Грюма проявители врагов мелькали неясные тени. «Ты так долго просидел в озере, Поттер, что я уже подумал, ты утонул. Но, к счастью, Дамблдор принял твой идиотизм за благородство и дал тебе самый высокий балл. Я снова вздохнул с облегчением. Сегодня в лабиринте тебе, конечно, было легче, чем остальным», — продолжал Грюм. «Это потому, что я патрулировал лабиринт, видел все сквозь стены и убирал препятствия с твоего пути. Я оглушил Флер де Лакур и с помощью заклятия Империус заставил Крама покончить с Дигори. Путь для тебя к кубку был расчищен». Гарри оторопело смотрел на Грюма. Он просто не понимал, как это могло случиться. Друг Дамблдора, знаменитый мракоборец, поймал так много пожирателей смерти. Это бессмысленно, совершенно бессмысленно. Туманные тени в проявителе врагов становились четче. За плечом Грюма Гарри видел, как три человека подходят все ближе и ближе, но Грюм не замечал их. Он смотрел на Гарри. «Темному лорду не удалось убить тебя, Поттер, а он так этого хотел», — прошептал Грюм. «Представь, как он наградит меня, когда узнает, что я сделал для него. Я отправил ему тебя. То, что ему нужно было больше всего, чтобы возродиться. А потом я убил тебя для него. Я буду превознесен перед всеми пожирателями смерти. Я буду самым дорогим, самым близким его соратником. Стану ближе ему, чем сын. Нормальный глаз Грюма был выпучен, а волшебный глаз уставился на Гарри. Дверь была заперта на засов, и Гарри знал, что ему не успеть вытащить свою палочку. «У нас с темным лордом много общего». Грюм нависал над Гарри, беспрерывно скалясь, и выглядел совершенно безумным. «Нас обоих разочаровали наши отцы. Совершенно разочаровали. Мы оба, к сожалению, носим их имена, Гарри. И оба мы получили огромное удовольствие. Неизъяснимое удовольствие, убив наших отцов, чтобы обеспечить наступление темного порядка». «Вы сумасшедший!» Не удержавшись, воскликнул Гарри. «Вы сумасшедший!» «Я сумасшедший?» Истерично переспросил Грюм, и его голос взлетел до самых верхних нот. «Посмотрим! Посмотрим, кто сумасшедший! Теперь, когда темный лорд вернулся, а я рядом с ним, он вернулся, Гарри Поттер! Ты не одолел его, а теперь я одолею тебя!» Грюм поднял палочку, открыл рот. Гарри успел сунуть руку в карман за палочкой. «Окаменей!» Ослепительная алая вспышка сопровождалась треском и грохотом. Дверь кабинета разлетелась на части. Грюм отшвырнуло на пол. Гарри, глядя туда, где только что было лицо Грюма, увидел в проявителе врагов Альбуса Дамблдора, профессора МакГонагал и профессора Снегга. Гарри обернулся и понял, что все трое стоят в дверях. Дамблдор на шаг впереди остальных. В этот миг Гарри понял, наконец, почему все говорят, что Дамблдор — единственный волшебник, которого Волан-де-Морт когда-либо боялся. Дамблдор смотрел на лежащего на полу Грюма, и выражение лица директора внушало такой ужас, что Гарри не поверил своим глазам. На лице у Дамблдора не было снисходительной улыбки. Голубые глаза не поблескивали заговорщически за стеклами очков. Старое, изборожденное морщинами лицо излучало холодную ярость. Невиданная мощь исходила от Дамблдора и распространялась обжигающими волнами по комнате. Он вошел в кабинет и ногой перевернул лежащего на полу Грюма на спину. Вслед за ним прошел Снег и посмотрел в проявитель врагов, где еще виднелось его собственное разгневанное лицо. Профессор МакГонагал подошла прямо к Гарри. «Пойдемте, Поттер», — прошептала она. Губы ее дрожали, так что, казалось, она вот-вот заплачет. «Пойдемте. В больничное крыло». «Нет», — резко возразил Дамблдор. «Дамблдор, он должен. Посмотрите на него. Он перенес сегодня столько...» «Он останется, Минерва, потому что ему нужно понять», — прервал ее Дамблдор. «Понимание — это первый шаг к тому, чтобы принять случившееся. И только после этого он сможет прийти в себя. Ему нужно знать, кто и зачем вовлек его в тяжелейшие испытания сегодняшней ночи». «Грюм», — произнес Гарри, который все еще не мог прийти в себя от изумления. «Как Грюм мог все это сделать?» «Это не Аластер Грюм», — тихо сказал Дамблдор. «Ты никогда не знал Аластера Грюма. Настоящий Грюм никогда не увел бы тебя от меня после того, что произошло сегодня. Как только он ушел с тобой, я сразу все понял и отправился следом». Дамблдор наклонился над безвольно лежащим Грюмом, запустил руку в карман его мантии и вытащил оттуда фляжку и связку ключей. Обернувшись к профессору МакГонагал и Снегу, он сказал: «Северус, принесите, пожалуйста, самое сильное зелье правды, которое у вас есть. А потом сходите на кухню и приведите эльфа по имени Винки. Минерва, будьте добры, пойдите к дому Хагрида. Вы увидите там на грядке с тыквами большого черного пса. Отведите его в мой кабинет. Скажите ему, что я скоро приду, и возвращайтесь сюда». Если указания директора и показались Снегу или МакГонагал странными, они сумели скрыть замешательство. Оба тут же развернулись и вышли из кабинета.